до сих пор плетутся из женских волос. Поэтому тут нельзя ответить на вопрос о возрасте сооружения, то ли ему несколько веков, то ли несколько недель. Так даже архитектура на Востоке умудряется жить сегодняшним днем. На Западе художник творил в надежде, что его шедевры смогут соперничать с вечностью. Гораций сравнивает свои стихи с самым долговечным из всего, что он знал, с царственными пирамидами. Автор китайского аналога памятника, поэт Суши, называет свои сочинения «большим полноводным потоком», который стремится вперед, выбирая неведомый путь. Судун По, Суши. Стихи, мелодии, поэмы. Москва, художественная литература, 1975 год, страница 235. Перевод Голубева. Вечность пирамиды не та же, что вечность реки. Пирамида – вызов времени, река сама символизирует время. Вторая вечность больше, надежнее первой, точно так же, как мягкая вода сильнее твердого камня. Суши пишет. Нет цинской державы, а персик цветет, и речка, как прежде, бежит. Там же. Все искусственное обречено умереть, все естественное возродится. Наше искусство – плод культуры, которая расчленяет природную непрерывность мира, чтобы остановить и запечатлеть мгновение. Вспомним еще раз Лотмана. Что не дискретно, то не культура. Но вот что пишет художник XI века Госси. Главное, чтобы при взгляде на обрамление гор соснами возникала идея непрерывности. Госси – высокое послание лесов и потоков. Мастера искусства об искусстве в 7 томах, Москва, 1965 год, том 1, страница 94. Восточное искусство возвращает дискретной культуре непрерывность природы, избавляясь от их мучительного и противоестественного антагонизма. Художник проявляет и артикулирует тождество окружающей нас природы с той природой, что мы носим в себе. Каждый шедевр – это резонанс внешнего с внутренним. Сочиняя эту книгу, я специально пошел изучать сумея, восточную живопись тушью. На первом же уроке я не столько понял, сколько ощутил, что по своему внутреннему устройству это искусство больше всего напоминает спорт. Задача художника – уловить в себе эхо окружающего, вписаться в колебания природы, найдя им соответствие в ритмах собственного организма. Кисть, выводящая стволы бамбука на бумаге, мое первое задание, должна двигаться в такт дыханию, соответствовать биению сердца. Поэтому китайская живопись не только искусство, но и физкультура. Успех требует такого же слияния духа с телом, как карате. Восточному искусству чужд западный реализм. Когда в конце 18 века английский посол Маккартни преподнес Богдыхану гравюры, изображающие членов английской королевской фамилии, китайцы приняли светотень на портретах за следы ранений. Только контакты с Западом заставили Восток усомниться в своей эстетике. Так, в том же 18 веке японский художник Сиба Кокон с завистью писал: «Западная живопись стремится выяснить значение всего существующего. Японская и китайская живопись – это игрушка, не имеющая практического применения. Если живопись не изображает действительный облик, то от нее нет пользы». Сиба Кокон. Беседа о западной живописи. Мастера искусства об искусстве. В 7 томах. Москва, 1965 год. Том 1, страница 135. Если пафос объективности сближал западное искусство с наукой, то восточное оставалось видом религии. Художник тут стремился подражать не природе, а ее творцу. Судзуки пишет: «И вместо того, чтобы совершенствоваться в создании плоских имитаций, которыми является любая живопись, художник творит живые предметы из своего воображения. Поскольку все мы принадлежим к одной и той же вселенной, наши творения могут некоторым образом соответствовать тому, что мы называем объектами природы». Судзуки, «Основы дзен-буддизма», страница 403. Картина – сама реальность, а не ее копия. Непрерывность восточного искусства мешает ему стать завершенным, оно продолжает жить и меняться в восприятии зрителя.